Конечно, они не могли сделать ничего откровенно враждебного, так как это стало бы политическим инцидентом между НКР и мистером Хаусом, что, безусловно, было бы большой проблемой, но это не мешало нескольким выскочкам создавать проблемы. В конце концов, НКР могли просто сыграть на этом, как будто это просто несколько плохих яблок. Тамиа все еще чувствовала себя не лучшим образом из-за недавних событий, поэтому, когда она достала свой новый ультрацепной меч и пригрозила кастрировать нескольких солдат НКР, она имела в виду это. Как бы то ни было, как только они достигли ворот Нью-Вегаса, протектроны, выглядевшие совсем по-другому, пропустили их внутрь без проблем. Группа поднимается на лифте, и Тамиа оставляет Веронику и Аню в президентском номере, пока разговаривает с Хаусом. Как только она прибывает в пентхаус, ее встречает и ведет Джейн, секс-бот Хауса, если его можно так назвать. Она выходит перед огромным экраном с лицом Хауса и скрещивает руки на груди. «Я здесь, Хаус, так что прекрати молчать», — полусаркастически говорит она после минутного молчания. «Хаэм, о, мои извинения, я, должно быть, отвлекся на мгновение. Видите ли, я, кажется, помню, что просил вас вернуться ко мне, и все же, надеюсь, у вас есть достойное объяснение вашему отсутствию. Может быть, вас похитили инопланетяне, или вы были в коме по какой-то необъяснимой причине?» — спрашивает он. «К вашему сведению, у меня был небольшой отпуск. Я только недавно узнала, что у меня есть, и потеряла семью, поэтому я посчитала, что это оправдано», — заявляет она. «Вполне возможно, что так оно и было, но это не отменяет того факта, что вы меня ослушались. Тебе повезло, что ваше отсутствие не слишком нарушило мои планы, иначе я бы действительно запланировал для вас наказание». Тамиа нахмурилась. «Ты так говоришь, как будто я не являюсь неотъемлемой частью твоих планов, Хаус. Ты можешь сучить и угрожать сколько угодно, но если ты попытаешься что-то сделать, я уйду. Мне не нужно терпеть твое дерьмо», — угрожает она. «Хаэм, хорошо, что у вас такой характер. Слишком многие из моих предыдущих коллег при любом упоминании о наказании преклоняли колено и лизали сапоги. Это не значит, что я рад вашему отсутствию, но я полагаю, что отпуск был вполне в ваших полномочиях, особенно учитывая довольно образцовую работу, которую вы проделали до сих пор. Признаюсь, я не ожидал, что вы сможете получить доступ в бункер и выжить». Тамиа пожимает плечами. «Я ожидала того же. Это главная причина, почему мы были так строги». Хаус позволяет себе легкую усмешку. «Я бы не назвал захват Цезаря, тирана, правящего большой империей, из его собственной оперативной базы тяжелой рукой. Это не было намеренно. Кстати, что там с твоими протектронами?» — спросила она с любопытством. «Я хотел показать вам плоды вашего труда. Платиновый чип – это накопитель данных, и он содержал обновления, которые я намеревался сделать до войны. Этого не произошло по понятным причинам. Думаю, сейчас самое время показать вам. Джейн, пожалуйста, проводи нашего гостя в выставочный зал». «Как пожелаешь, дорогой», — говорит робот, прежде чем уйти с Тамией. Ее ведут к лифту и доставляют в какую-то часть подвала. Она вошла в темную комнату, но как только оказалась внутри, внезапно включился свет с крыши, осветив местность. Она стояла на какой-то наблюдательной панели с видом на какое-то стрельбище с двумя протектронами. Большое синее силовое поле отделяет ее от них, и она задается вопросом, был ли Хаус в контакте с мозговым центром до войны. «Будьте добры, подойдите ко мне на демонстрационную площадку», — говорит голос Хауса по внутренней связи. Она делает, как он просит, и он продолжает. «Я ожидаю, что вы уже более чем знакомы с моими роботами, вы видели завод под фортом и предельные изменения в моих роботах. Однако изменения не ограничиваются только картинкой, отображаемой на их экранах», — заявляет он. Два протектрона начинают стрелять друг в друга, пока он говорит. «Корпус из титанового сплава, 9 мм пистолет-пулемет и гатлинг-лазер – это то, что вы уже, вероятно, видели. Это делает их полезными в боевых ситуациях малого и среднего уровня, однако это не все, на что они способны. По крайней мере, не больше. То, что вы видели, это только их вторичное оружие, поскольку их программное обеспечение было только в версии МК-1. Опять же, я намеревался закончить все это до того, как упадут бомбы, но мои расчеты немного не совпали с тем временем, которым я располагал. В любом случае, теперь, когда вы выполнили свою задачу, все мои роботы получили доступ к своим полным возможностям. Плечевые панели секьюритронов открываются, и они начинают стрелять по стене, но чего-то меня не ожидало, так это того, что они будут стрелять ракетами. Звук взрывов. Залп ракет вылетает из каждого робота гораздо быстрее, чем это может сделать любая обычная ракетная установка. Их скорострельность больше напоминала ей то, на что, как она слышала, способны немногочисленные ракетные артиллерийские машины НКР. Излишне говорить, что она сомневалась, что даже человек в полной силовой броне братства сможет выдержать такую атаку. Ракетные установки М-235 дают моим протектронам возможность эффективно бороться с наземными и воздушными целями на средней и большой дальности. Однако это еще не все, говорит он, когда роботы поднимают свои манипуляторы и направляют их на ближайшую стену. Разрушение, звуки взрывов. Глаза Тами почти вылезли из глазниц, когда она увидела, на какие разрушения теперь способны эти роботы. У них были не только невероятно мощные ракетные установки, но и гранатометы. Система скорострельного гранатометания Г-28 обеспечивает эффективность протектронов даже на близких расстояниях. Вызываемая шрапнель наносит лишь скользящие удары по ним самим, позволяя им полностью уничтожить любого или что-либо, достаточно глупое, что приблизится. Конечно, все потенциальные риски сведены на нет, так как программное обеспечение позволяет моим протектронам полностью использовать свои бортовые системы авторемонта. В целом, каждый секьюритрон получил 400% увеличения индивидуальных боевых возможностей. Это не считая встроенных систем тактики, командной работы и ведения журналов, которые, как я полагаю, могут переломить ход любой войны. Глава 470. Союзники и враги. Тамия нервно сглатывает и потирает руки. Это не то, чего я ожидала, признается она. Легкий смех Хауса раздается по интеркому. Видите ли, это самое лучшее. Никто этого не ожидает. Ни НКР, ни Легион не знают, что у меня сейчас тысячи протектронов спрятаны под фортом, на расстоянии броска от дамбы Гувера. Я мог бы, вероятно, взять его с помощью только тех роботов, которые сейчас действуют в Нью-Вегасе. Но, как вы знаете, я человек осторожный. Давайте, встретимся в пентхаусе, чтобы мы могли как следует обсудить наши дальнейшие действия. Хаус отключает интерком, оставляя Тамию стоять на месте. Она чуть не выпрыгивает из своей кожи, когда голос Джейн спрашивает позади нее. «Ты идешь, дорогая?» «Да-да, иду», жестко говорит она и следует за ней. Тамия быстро обнаруживает себя стоящей спиной к экрану, изображающему Хауса, хотя ее отношение к происходящему разительно отличалось от обычного. Она всегда полагала, что она, со своими союзниками, такими как Афтон и Вероника, сможет справиться со всем, что попытается сделать Хаус. Но после того, как он недавно продемонстрировал свою силу, она уже не была так уверена. Единственное, что успокаивало ее, это то, что она все еще нужна Хаусу. Хотя, для чего, как она предполагала, ей предстояло это узнать. Итак, каков план? Я знаю, что ты хочешь, чтобы Нью-Вегас был независимым. Так ты собираешься уничтожить другие фракции или... Хаус насмехается. Не сейчас, нет. Граждане НКР обеспечивают почти весь доход Нью-Вегаса. Если я объявлю им войну, это немедленно прекратится, после чего они прекратят снабжать нас энергией от дамбы Гувера, остановив все, пока мне не удастся захватить дамбу, или пока у моих протектронов не кончится заряд. Нет, это должно быть сделано умно и методично. Я не для того планировал это столетиями, чтобы просто потерпеть неудачу. Первое, что нам нужно сделать, это заручиться союзниками. Вы уже проделали замечательную работу, вступив в союз с Афтоном Паркером, но тот факт, что я не совсем понимаю степень его возможности и влияния, заставляет меня с опаской относиться к нему. Тамия покачала головой. Пока ты будешь честен с Афтоном, он надежный парень, я не могу рассказать тебе, что я о нем знаю, так как это было бы нарушением доверия, но он определенно тот, кого ты хочешь иметь на своей стороне, заявила она. Ее уверенность более чем удивила Хауса. Тот факт, что она все еще была так уверена в его возможностях после того, как он показал своих новых роботов, означал, что в Паркере есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. А то, что Хаус не смог выяснить, как Афтон и его группа сбежали из форта с Цезарем в руках, заставило его засомневаться в том, как с ним поступить. Мы поговорим на тему Афтона Паркера позже, а пока нам стоит обсудить других потенциальных союзников. Тамия задумалась на мгновение, прежде чем достать свой пип-бой. Автон помог ей загрузить в него большинство известных мест в Махаве, одновременно давая ей краткий обзор этого места. Хотя, в основном, разговор сводился к это место. Пиздец, пиздец, это место полно когтей смерти, гули, пиздец, каннибалов, радиоактивных, пиздец, и т.д. Несмотря на это, она все же узнала пару интересных фактов. Она смотрит на Хауса. Ну, я не уверена, что именно ты ищешь, но я знаю, что есть два сообщества супермутантов, которые могут броситься на шанс легитимизации, объясняет она. Я знаю о мутантах на вершине Black Mount, это дикари, которых едва удается сдерживать. Раньше это делали НКР, а теперь новый форпост Братства Стали. Что это за другая группа, о которой вы говорите? Она называется Джейкоб Таун. Лично я там не бывала, но, судя по всему, это мирный город, почти полностью состоящий из супермутантов. Хаус на мгновение замолчал в раздумье. Это интересно, я не придерживаюсь никаких предрассудков в отношении мутантов, но я должен подумать о последствиях привлечения их в свои ряды. Как вы думаете, какова будет реакция Братства Стали, когда они узнают о нации мутантов? Я не уверен, что Нью-Вегас сможет защититься от всей мощи их сил, объясняет он. Тамия кивает, зная, что даже небольшое отделение, в котором состояли Автон и Вероника, было невероятно эффективным. Она не могла представить, как выглядела бы целая армия из них. Если не Джейкоб Стаун, то кто у вас на примете? В настоящее время у меня есть несколько групп в списке потенциальных союзников. Изоляционисты-взрывники, дикие, но в какой-то степени цивилизованные племена, независимые города. Давайте начнем с самого начала списка. Хорошо, есть группа, известная как бомбисты, группа бывших обитателей свода, которые покинули пределы своего дома и наткнулись на авиабазу. Мне не удалось найти много информации о них, но у них много мощного оружия, среди которого есть артиллерия, ракетные установки, гранатометы и, возможно, многое другое. Все посланные мной шпионы даже не смогли проникнуть внутрь, так как они обстреливают любого несчастного путешественника, попавшего в поле их зрения. Тамия поднимает бровь. Подождите, они стреляют в каждого, кого видит. Разве это не огромная трата боеприпасов? Действительно, можно так подумать. Но после того, как первая пара групп украсила собой пейзаж, никто больше не осмеливался заходить на территорию бомбистов. Я подозреваю, что таким образом они сохранили больше боеприпасов, чем если бы им пришлось защищаться от нападения. Их изоляционистская позиция сослужила им хорошую службу, но такая группа не может существовать в Махаве, который я хочу создать. Им придется стать либо союзниками, либо врагами. Но почему они должны выбирать? Не лучше ли просто оставить их в покое, а не наживать себе врагов? Спрашивает Тамия. Тамия, бомбисты почти способны бомбардировать стрип Нью-Вегаса со своей территории. Им достаточно избрать более боевого лидера и немного модернизировать свое оружие, чтобы подвергнуть риску всех. Даже я не буду в полной безопасности, как ты сама знаешь. Лаки 38 станет невероятно легкой мишенью. Глава 471. Глава 471. Режим. Мафия. Тамия подняла бровь на его слова. Бомбисты могли атаковать Нью-Вегас, даже с такого большого расстояния. Это огромный радиус действия, а также риск для любой фракции, если их оппозиция вступит в союз или сумеет захватить бомбистов. Почему вы до сих пор ничего с ними не сделали? Готова поспорить, что с достаточным количеством крышек вы сможете сделать все, что угодно, а они у вас точно не заканчиваются. Вы правы, но риск того, что что-то пойдет не так, был бы чрезвычайно высок. Если бы я купил услуги многих наемников, то достаточно было бы одного слишком нетерпеливого дурака, чтобы разжечь полномасштабный конфликт. Вместо этого я хочу послать вас, человека, которому я доверяю и который показал невероятно надежную рабочую этику. Тамия ухмыляется, качая головой в сторону Хауса. «Вау, ты заставляешь меня краснеть», – язвительно говорит она. «Действительно. Ну, хватит об этом. Я объяснил, в чем заключается ваша миссия, и надеюсь, что скоро она будет выполнена. Это только начало моих планов, и нам нужно действовать относительно быстро, пока другие не заметили ускорения», – говорит он. Тамия просто кивает и направляется обратно в президентские апартаменты, где находится Вероника и Аня, чтобы объяснить, что они будут пытаться сделать сейчас, в другом месте. Терринс Кинг вздыхает, наклоняя шляпу вперед, чтобы защитить себя от солнца. Он уже начал сомневаться, стоит ли повышение зарплаты того, чтобы стать менеджером в Silver Rush, серебряная лихорадка. Позади него стоял небольшой отряд людей в тяжелой боевой броне, вооруженных плазменным оружием. У ванграфов много врагов, поэтому наличие стольких способных телохранителей было необходимо. Не то чтобы Терринс жаловался, в его понятиях все, что повышало его безопасность, было хорошо. Он посмотрел вверх и прищурился на крепость в миле или около того вниз по дороге. Добираться до этой позиции уже было утомительным занятием, так что, надеюсь, это будет стоить затраченных усилий. Отряды НКР, наблюдавшие за местностью, пытались убедить его уйти, так как это было сделано ради его безопасности. Конечно, Терринс думал обратное, НКР просто не хотели, чтобы Навак, а точнее, чтобы новая фракция Оплот начала торговать с серебряной лихорадкой. Они пытались блокировать караван, но как только Терринс выполоскал их за нарушение собственных законов, они быстро пошли на попятную. Серебряная лихорадка была неуязвима для попыток НКР заблокировать, задержать или заполучить их караван, поскольку они отрицали все меры защиты, которые якобы предоставляли. Серебряная лихорадка могла защитить себя сама, и ей не нужно было просить НКР сделать это за них. Дизи потягивала чай, который ей дал Лафтон, просматривая различные отчеты, собранные в Наваке. В них перечислялись текущая удовлетворенность жизнью, состояние здоровья, страхи, надежды и т.д. Это был довольно хороший способ оценить, что можно улучшить и кому нужна помощь. Афтон придумал это и снабдил всех, чтобы они могли высказать свои претензии. Единственная проблема, которая его беспокоила, заключалась в том, что она была единственной, кто мог просмотреть каждого из них. Дверь внезапно открывается, и входит ополченец со странным видом. «Мэр, караван остановился за воротами, и мы едва успели помешать автоматическому оружию испарить их». Дизи фыркнула. «Дорогой, почему ты не мог просто позволить этому случиться и помочь мне избежать бумажной волокиты?» — пошутила она, и мужчина издевательски кивнул. Видя это, Дизи вздыхает и встает, берет странного вида телефон с большой антенной, прикрепленной к верхней части, и направляется к воротам. Она нажимает кнопку на устройстве и ждет мгновение, пока статические помехи рассеются. «У нас несколько караванщиков за воротами, если хочешь, приходи», — просто говорит она. Вздох. «Ладно, ладно, не надо так, я буду там. Я бы не огрызалась, если бы ты не свалил всю эту работу на мои плечи. Я старая леди, ты знаешь, разве не было поговорки об уважении к старшим?» «Есть, но ты достаточно стара, чтобы быть пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, что автоматически исключает тебя из этой поговорки. В любом случае, я буду там». Дизи полуулыбнулась. «Этот мальчик», — бормочет она, прежде чем подойти к домику с открытой крышей. Зайдя внутрь, она выжидает пару мгновений, пока с неба не сверкнет молния и не ударит в пол, явив Афтона, стоящего там в своей типичной странной черно-белой броне. «Великий-великий старец, а?» — говорит она, пока Афтон осматривает окрестности в поисках угрозы. «Ну ты же понимаешь, что я просто пошутил, тетушка». Она хмыкает и качает головой, прежде чем выйти к воротам. Афтон быстро догоняет ее, и они разговаривают о Наваке, пока не достигают места назначения. Там глаза Афтона сужаются, и он смотрит на ворота, на Ванграфса. «Они сказали, зачем пришли?» — спрашивает он у стоящего рядом охранника. Мужчина кивает. «Они сказали, что хотят начать торговые отношения с Наваком. Вы их знаете?» — спросила Дизи, показывая жестом на караван. Афтон вздохнул. «Ванграфы – частично торговцы, частично мафиози. Во Фрисайде есть поговорка, что люди живут только потому, что ванграфы им это позволяют. Это не совсем преувеличение из того, что я слышал. Похоже, этой группе сходит с рук любые преступления с минимальными последствиями. Мое личное предположение, что у них есть люди на высоких постах в правительстве НКР», — заявляет он. Дизи поднимает бровь, видимо, никогда о них не слышала. «Тогда зачем они здесь? Наша враждебность к НКР хорошо известна на данный момент». Афтон пожимает плечами. «Навак – независимый город. Причина враждебности НКР в том, что Навак отказывается платить налоги и укрывает преступников, то есть меня и мою группу. С точки зрения закона, я думаю, это будет серая зона». Игнорируя тот факт, что ванграфы, вероятно, хотят связи с Оплотом, хотя, хотят ли они моих технологий или чего-то еще, Я понятия не имею. Глава 472. Глава 472. Деловая лестница. Итак, как ты хочешь это сделать? Автан спрашивает Дизи. Ситуация будет кардинально отличаться в зависимости от того, с кем они разговаривают, объясняет он. Дизи отмахивается от него. Навак не может торговать без твоей помощи, независимо от того, что может произойти. Они будут торговать с тобой, если это к чему-то приведет. Автан только коротко кивнул и прислонился к стене, глядя на группу ванграфов, которые, судя по их лицам, не знали, насколько близко они подошли к полному и окончательному уничтожению ранее. «Эй, я Автан Паркер, с кем я говорю?» – быстро спросил он. Мужчина, выделяющийся среди остальных отсутствием боевой брони, выходит вперед. «Здравствуйте, я Террин Скинг, менеджер серебряной лихорадки Фрисайда. Я надеялся, что мы сможем начать переговоры о возможных торговых соглашениях. Не могли бы мы обсудить это внутри? Мое горло не приспособлено для такого исчерпывающего разговора», — кричит он. Автан ухмыляется. «Не знаю, так я хотя бы смогу понять, что ты прилагаешь какие-то усилия», — говорит он, тихо смеясь над возмущенным выражением лица мужчины. «Послушайте, я здесь по серьезному делу. Так может, хватит шуток и перейдем к делу?» — спросил Терринс, но был оскорблен еще больше тем фактом, что Автан в данный момент оценивающе разглядывал свои ногти, как будто там было что-то более увлекательное, чем то, что он хотел сказать. Автан поднимает голову после минутного молчания. «Ао, ты закончил? Ладно, если вы, серебряная лихорадка или ванграфы, хотите иметь дело, то просто скажите мне, чего вы хотите. Я не собираюсь играть в у кого самый большой член, даже если бы я выиграл, так что, чего вы хотите?» Террин оглянулся на своих телохранителей и издал протяжный вздох. Очевидно, Паркер оказался намного сложнее, чем его убеждали. «Серебряная лихорадка надеется обменять наш впечатляющий и надежный арсенал энергетического оружия на ваш. Также я не знаю, какое отношение ванграфы имеют ко мне, но я слышал, что они ищут решателя проблем, что бы это ни значило. Ха, серебряная лихорадка хочет отделиться от ванграфов. Очевидно, это политический маневр. Ванграфы – известная преступная семья, так что если они хотят рекламировать серебряную лихорадку как надежного делового партнера, им придется отличиться, даже если они принадлежат ванграфам. Что вы хотите за оружие? – спросил Автан. Энергетическое оружие серебряной лихорадки не будет лучше того, что может предоставить оплот, но это не значит, что оно не будет полезным. Возможно, он даже сможет оснастить свою собственную армию роботов мощным плазменным оружием. Террин улыбается. «Именно это мы и надеялись обсудить», — двусмысленно заявляет он. Автан только качает головой, его ответы решают все. Сильверраши и ванграфы хотят получить технологию оплота. Несомненно, они слышали, что они недавно сделали с Легионом, и Автан готов был поставить свое левое яичко на то, что им нужна именно его силовая броня. Одной ее эксклюзивности было бы достаточно, чтобы заставить их пускать слюни, и это не считая потенциальных боевых возможностей, которые она представляет. Его заинтересовало то, что ванграфы нуждались в решателе проблем. Не то чтобы им не хватало огневой мощи, эта группа в одиночку, вероятно, могла бы уничтожить супермутанта-бегемота, если бы они сражались разумно. Автан взглянул на охранника рядом с собой. «Я не открою ворота для этих болтунов. Принесите лестницу», — приказывает он, но когда охранник отходит, Автан снова останавливает его. «А, нехорошую лестницу, принеси дерьмовую, по которой трудно забраться», — поправляет он, и охранник озорно улыбается, кивая. Автан снова смотрит на Терринса. «Хорошо, мы можем договориться, но внутрь пустит только тебя, я лично гарантирую твою безопасность, так что не беспокойся на этот счет», — заявляет он. Терринс нахмурился, но придержал язык. «А, ладно, конечно», — говорит он, не чувствуя себя так уверенно, как кажется по его позе и словам. История о жестокости Паркера было не так уж мало, он просто надеялся, что его не добавят в этот список. Он ждет, пока Автан откроет ворота, но слышит, как его телохранители позади него начинают гоготать, когда что-то бросают через верх стены. Это что-то насмешливо болтается перед ним, когда Автан снова обращается. «Не стесняйся, залезай, не волнуйся, это просто мера предосторожности». Терринс пристально смотрит на истертую веревочную лестницу, на гнилые куски дерева, которые, предположительно, использовались в качестве ступенек, на грибы, растущие на ее части, показывающие, что она некоторое время пролежала в сыром и влажном месте, прежде чем ее принесли. Как бы ему не хотелось пожаловаться, он знал, что не обладает здесь властью, к тому же его наверняка застрелят, если ванграфы узнают, что он отказался от такой возможности. Он сдерживает свою гордость и идет к лестнице, гримасничает, хватаясь за сырую веревку, и начинает карабкаться. По правде говоря, карабкаться было невероятно трудно, лестница была неустойчива, как на ярмарке. К этому следует добавить тот факт, что от нее совершенно ужасно пахло, и Терринс надеется, что Эфтон случайно упадет со стены вниз головой. Проходит несколько минут, и Терринс, в конце концов, достигает вершины, ему требуется минута, чтобы восстановить дыхание, затем он смотрит на Эфтона и протягивает ему руку для рукопожатия. Эфтон делает шаг назад, приподняв бровь. «Я бы пожал тебе руку, но какой-то идиот решил оставить лестницу в отходах. Я бы не хотел испачкать руки человеческими отходами, спасибо», — объясняет он. Терринс смотрит на свои руки и замечает, что они покрыты коричневой, желтой и зеленой жидкостью. Он откидывается на стену и его рвет, вызывая всеобщее «а-а-а» при виде этого зрелища. Дизи вздыхает, глядя на Эфтона. «Тебе обязательно было делать что-то настолько отвратительное?» Он ухмыляется в ответ. «Ну, я должен показать, кто здесь босс, понимаешь?» Глава 473. Глава 473. Переговоры высшего уровня. Эфтон и Дизи ведут Терринса в относительно шикарную комнату, после чего все садятся за стол, причем Эфтон старается выглядеть как можно более важным. На самом деле это не так уж сложно из-за почтения Дизи и всех остальных к нему в Новаке. Эфтон сцепил руки, положив их на стол, когда они приступили к обсуждению. Терринс сразу же начинает пытаться выторговать права на силовую броню Эфтона и другое высокотехнологичное оружие, но это не очень хорошо для лакея серебряной лихорадки, так как Эфтон сразу же отвергает такое предложение. «У вас просто нет ничего, что нужно Эфтону или Новаку. На данный момент у него есть доступ к большинству ресурсов, даже к тем, которые считались вымершими, например, к довоенным овощам, фруктам и другим вещам. Возможно, единственное, что действительно могло бы заинтересовать Эфтона, это крупномасштабные торговые соглашения, например, несколько шахт с работниками и гарантией, что они не были выработаны. Но даже тогда не было похоже, что БКМТ испытывает недостаток в таких вещах. Широко распространенные роботизированные программы GLaDOS по анализу и сбору ресурсов работали невероятно хорошо до сих пор. Из-за расположения БКМТ эта территория оставалась относительно нетронутой американским правительством, чтобы оградить гражданское население от потенциально смертельно опасных вещей, созданных на секретном объекте, можно сказать, в зоне 51. Единственное, что может понадобиться Эфтону, это потенциальная модернизация плазменного оружия, которые они могли обнаружить. На данный момент у него были дуговые винтовки, винтовки Гаусса, лазеры и даже модернизированное лазерное оружие, стреляющее зелеными лазерами. Плазма была единственной реальной областью, которой ему не хватало. Террин сделал все возможное, чтобы предложить потенциальные альтернативы, но его авторитет в том, что он мог предоставить, быстро иссякал. К этому времени он был уже с красным лицом и синими пятнами, и любая надежда на торговлю, с которой он пришел, быстро угасла, словно оставленная на солнце пустыни. «Мистер Паркер, вы уверены, что мы в серебряной лихорадке действительно ничего не можем предложить?» — спросил он почти умоляющим тоном. Эфтон только пожимает плечами и качает головой. «Ты пока не предложил ничего из того, что мне нужно. Ты, похоже, не понимаешь, что я и, как следствие, оплот, по всей вероятности, самая технологически продвинутая группа, которую ты сможешь найти». Терринс прикусил губу и огляделся вокруг, словно в поисках записывающего программного обеспечения. Конечно, он не знал, что Никс, по сути, всегда записывала со стел с костюма, но Эфтон не собирался просвещать его на этот счет в ближайшее время. «Возможно, ты бы хотел обменяться на более редкое, хорошее?» – тихо спросил он. Эфтон поднимает бровь. «Редкие товары?» Попугайничает он, не понимая, о чем идет речь. Терринс кивает. «У моих работодателей, ванграфов, была интересная история с НКР. Конфликт был неизбежен, но это не значит, что мы ничего от него не выиграли. Может быть, ты захочешь приобрести элитную броню НКР? О какой броне идет речь?» «Большинство брони НКР, насколько я знаю, не дотягивают даже до уровня мясных щитов. Автон насмехается, скрестив руки и ссутулившись в своем кресле. Несколько лет назад ванграфы имели несчастье столкнуться с группой бунтовщиков. Однако НКР быстро разобрались с этим, послав своих элитных солдат, чтобы разобраться с ними. Во время стычки несколько из них пали в бою, что позволило ванграфам реквизировать его. «Я уверен, что вы слышали об усовершенствованном бунтарском снаряжении НКР». Автон кивает, он вспомнил, что читал об этом в базе данных братства. Очевидно, это была попытка НКР создать мощную броню без машинных компонентов, которые были у силовой брони. Пыльник из баллистического плетения, легкосплавная металлическая обшивка и сложный шлем, который мог бы посрамить шлемы братства. Можно подумать, что Автон не заинтересуется чем-то подобным, но вы ошибаетесь. В настоящее время он пытался придумать более легкую броню, которую могли бы использовать разведчики, снайперы и шпионы. Например, Бун и Аня плохо подходили для силовой брони, и если бы они были вынуждены ее использовать, это отвлекало бы их от навыков. Кроме того, она почти не пострадает от ами-атаки, за исключением компонентов в шлеме, конечно. Автон потирает лицо в раздумьях. Хм, не знаю, поможет ли мне это, ты, очевидно, уже знаешь о моей силовой броне, говорит он, преуменьшая значение предложения. Что это было за задание от ванграфов, о котором ты говорил ранее? Спрашивает он, не желая обмениваться своими технологиями, но все еще желая получить броню. Терринс вытирает губы, желая вернуться к предложению, но решает сначала ответить на вопрос Автона. Ванграфы столкнулись с некоторой проблемой во Фрисайде. Какой-то мститель нарушает их деятельность. Все их попытки задержать этого человека провалились, поэтому они хотели бы попросить вас и вашу группу разобраться с этим для них. А награда? Автон жестом попросил его продолжать. 10 000 крышек или выбор товаров на ту же сумму из серебряной лихорадки, говорит Терринс. Автон откидывается назад и крутит головой, как бы обдумывая предложение. Хм, как насчет этого? 2 комплекта улучшенного снаряжения для бунта за работу, звучит вполне разумно для меня. Терринс нахмурился. 2 комплекта, цена на черном рынке, 30 000 крышек, а ты хочешь 2? Восклицает он и собирается продолжить, но не успевает взять себя в руки. Он знал, что ссора с мясником ничем хорошим для него не закончится. Серебряная лихорадка не принимает это предложение, заявляет он. Автон пожимает плечами. Хорошо, как насчет 1 комплекта, говорит он, наклоняясь вперед и начиная постукивать пальцами по столу. Терринс смотрит на пальцы Автона, он слегка шокирован, когда замечает углубления, оставленные на поверхности. Это был цельный дуб, а этот человек проделывал в нем дырки пальцами так же легко, как на пластилине. Он шумно сглатывает и медленно кивает. 1 комплект, вполне разумно. Автон усмехается и перестает постукивать. Хорошо, по крайней мере, мы можем о чем-то договориться, но сейчас я не готов торговать своими технологиями. Я бы пожал тебе руку, но ты весь в грязи, так что давай договоримся на словах. Глава 474. Невидимый воздушный удар. Сейчас я бы пожал тебе руку, но ты все еще покрыт грязью, так что давай договоримся на словах, говорит Автон, вставая. Терринс может только вежливо, но сдержанно улыбнуться на это, в то же время думая, кто, по-твоему, причина этого. Несколько часов спустя, Тамия, Вероника и Аня вернулись в БИКМТ, чтобы сообщить о новом задании, полученном от Хаоса. Возможно, в глазах Хаоса это было бы нечестным поступком, сообщать о своих делах постороннему человеку, но чего он ожидал? Тамия не собиралась рисковать, пытаясь прорваться сквозь буквально артиллерийский удар. Они отдыхали, ожидая возвращения Автона, что он и сделал через несколько часов после получения задания. Как только Автон телепортируется, они быстро подходят к нему. Автон, большой человек, снова решил отправить Тамию на смерть, приветствует Вероника. Ее слова звучат саркастично, но точно описывают задание. Автон поднимает бровь. Опять? Дай угадаю, он хочет, чтобы ты напала на Блэк Маунт в нижнем белье с ножом для масла? Вероника ухмыляется. Извращенно, но неправильно. Он хочет, чтобы она бежала навстречу артиллерийскому огню, не давая отпор, и заключила союз с группой, которая стреляла, как будто они только что не пытались ее убить, быстро объясняет она. Автон скрещивает руки. Думаю, я бы рискнул на задание в Блэк Маунт. Тамия хмуро пожимает плечами, все еще думая, как выполнить задание Хаоса. Похоже, ты просто хочешь увидеть нас голыми. Также надеешься увидеть супермутанта Букаки? Ладно, во-первых, противно. И я уверен, что супермутанты импотенты, так что все твои мечты невозможны, отвечает он, вызывая смех Вероники, а затем продолжает. Я полагаю, это как-то связано с бомбистами, Тамия кивает, игнорируя вызванный гневом румянец на щеках. Судя по всему, они уже почти смогли обстрелять Нью-Вегас. Это немного пугает, если подумать. Хм, честно говоря, я не думал, что у них достаточно большие пушки для этого, пробормотал он. Тамия вздыхает. Итак, у тебя есть для нас какой-нибудь совет? Я не очень понимаю, как мы собираемся преодолевать их артиллерийские удары. Может быть, если мы возьмем силовую броню МММ, но тогда мне нужно будет научиться ее использовать. Может, мы сможем подкрасться, пока они нас не заметили. Может, нам стоит поднять огромный белый флаг, пока мы приближаемся, добавляет Вероника, что, честно говоря, не такая уж плохая идея. Конечно, бомбисты не будут стрелять по сдавшимся целям, однако у Эфтона просто самодовольное выражение лица, пока дуэт и молчаливый гуль обсуждают свои варианты. Тамия в конце концов замечает, как ее глаз начинает раздраженно дергаться. «Ты хочешь что-то сказать?» Он кивает. «Вы, ребята, кажется, забыли, где находитесь. Просто подумайте на минуту, если бы у вас был доступ к большинству технологий, что позволило бы вам легко обойти авиаудары. Телепортация, догадывается Вероника. Автон только качает головой. Для этого нужно было бы доставить меня или мясо достаточно близко, чтобы получить координаты. Угадай еще раз. Быстро бежать, Тамия спрашивает без всякой уверенности. Ответ, стелс-бой, вы, безмозглые женщины, говорит он, потирая лицо, игнорируя их пристальные взгляды при упоминании их пола, они не смогут обстрелять то, чего не видят. Используйте стелс-бой, чтобы приблизиться, и станьте видимыми, когда вы подойдете к их воротам, тогда бомбисты либо будут вынуждены сражаться с вами лоб в лоб, что было бы глупо, учитывая, что большинство их оружия очень разрушительно, либо они позволят вам говорить. А да, пробормотала Вероника, задаваясь вопросом, не потеряла ли она мозговые клетки в пустыне. Может быть, все это время, проведенное под солнцем, наконец, дошло до нее? Автон просто покачал головой на кажущееся снижение интеллекта своих сестер и обернулся. «Гладос, как продвигается восстановление стелс-бой?» Тело Гладос выскакивает из стены мозгового центра, когда она собирается ответить. «У нас есть 5 действующих стелс-боев, но исследование альтернативных источников энергии, увеличение емкости батареи и уменьшение общего размера устройства были номинальными. Я бы посоветовала отвлечь внимание от других проектов, если вы хотите добиться значимого прогресса», быстро объясняет она. Автон почесывает щеку. «Да, не делай этого. Стелс-бои – это круто и эффективно, но не важнее армии роботов, силовой брони и других вещей, которые находятся в разработке». «Армии роботов?» – одновременно спросили Тамия и Вероника. «А, не обращайте пока внимания». Автон отмахивается от них, прежде чем отвлечься от разговора. «Не могли бы ты вернуть 3 стелс-боя? Пожалуйста». Глада скивает своим телом и исчезает. Через минуту паучки выходят из мозгового центра с 3 устройствами на спине. Автон подбирает их и передает троице. Помните, они одноразовые. Подожди, разве Гладос не сказала, что там было 4 стелс-боя? Разве мы не должны тогда взять еще одного человека? Спрашивает Вероника. Тами отвечает прежде, чем Автон успевает. Бомбисты, изолированная группа и, очевидно, очень охотно идут на риск. Если взять слишком много людей, может начаться драка, чего мы надеемся избежать, помнишь? Автон кивает. Видишь, хоть кто-то думает в этой группе. Без обид, Аня. Гуль качает головой. Не стоит, сэр. Вероника, напротив, дуется. Я думаю, но кто-то должен играть в адвоката дьявола. Как скажешь, сестренка. А теперь, ребята, вам лучше подготовиться. У меня у самого есть задание, которое мне нужно выполнить. Автон говорит, но чувствует необходимость объяснить из-за любопытных взглядов группы. У Ванграффов проблема с мстителями, и они хотят наградить того, кто решит ее, некоторым сексуальным снаряжением. «Я, вероятно, закончу завтра, если не раньше», — говорит он, махнув рукой, и идет посмотреть, как идет ремонт его силовой брони. Глава 475. Глава 475. Скорпион, что теперь? Силовая броня Эфтона была практически полностью разрушена, когда ими вызвала ее неисправность. Правда, это произошло скорее из-за того, что он силой сломал сервоприводы для ручного перемещения, чем из-за чего-то другого. К счастью, клеены Мёбиус работали сверхурочно, чтобы вернуть ее в рабочее состояние. Хотя им хотелось еще немного времени, чтобы протестировать защиту атоми и ряд систем охлаждения. Они с Вероникой оба несколько раз попадали под огнеметы, сражаясь с Легионом, и это расплавило часть электроники под сатурнитовым покрытием. Починить это было невероятно сложно, прежде всего из-за прочности сатурнита. Однако Афтон не хотел отправляться во Фрисайд без брони, НКР все еще были там, и он не хотел рисковать попасть в засаду. Конечно, он мог бы избежать засады или даже вырваться из нее, но зачем рисковать? У него был соблазн подождать, пока они найдут способ защитить броню от атаки, поскольку НКР, несомненно, попытается это сделать, но он хотел поймать этого мстителя, пока ситуация не накалилась и он не переместился в другое место. Вскоре он уже был полностью экипирован. Отремонтированная силовая броня «Оплот», энергетическое оружие, КСВ, пристегнутое к спине, и новый ультрацепной меч, угрожающе висевший на боку. Хотя он и не давал больше преимуществ, чем протонный топор, благодаря различным перкам, это не мешало ему размахивать им, как маньяк-космический пехотинец. Он обязательно надевает большой кожаный пыльник КС, чтобы люди сразу не узнали силовую броню, даже если это временная тактика. Конечно, ансамбль был бы неполным без нового логотипа «Оплот», выдавленного на одной стороне нагрудной пластины. Как только все было готово, Афтон ушел и телепортировался на приличное расстояние от Нью-Вегаса, чтобы большие группы людей не заметили молнию. Меньше всего ему хотелось, чтобы люди поняли, как на самом деле работает их телепортация. Было уже около полудня, поэтому солнце все еще стояло высоко в небе, когда он шел к северным воротам Фрисайда. Как всегда, небольшая группа королей со скучающим видом наблюдала за входом, пока они не заметили приближающегося к ним Афтона. «Что, Господи Иисусе, вы, мальчики, видите, что здесь происходит?» — пробормотал лидер, его рука потянулась к револьверу на боку. Афтон мог только посмеяться над их реакцией. Эти парни видели, как он проходил мимо много раз, один раз на птахе, другой раз на свине, а теперь в силовой броне. ХМ, это напомнило ему о раскопках его следующего транспортного средства. Он послал несколько роботов в ту область, которую помнил смутно, но это не значит, что все пройдет нормально. «Парень, тебе лучше остановиться на месте, не подходи ближе, или мы воткнем колпачок в твою блестящую задницу», — угрожает король, но остальные в его группе выглядят готовыми бежать, если дерьмо попадет в вентилятор. Афтон просто пожимает плечами, и до них доносится грубый лязгающий звук, когда он начинает говорить. «Ребята, вы меня не узнаете? Это Афтон», — говорит он. Это быстро успокаивает их. Отношения короля с НКР неуклонно ухудшались с тех пор, как они, по сути, объявили им войну. После террористической атаки, которую НКР не смогли связать с ним, отношения не улучшились, но следует помнить, что именно Афтон первым помог двум группам примириться. Он ведет с ними светскую беседу, пока они шутят и судачат о его броне, но в конце концов он переходит к тому, о чем хотел спросить. «Итак, что слышно о мстителях?» «О, ты имеешь в виду того парня? Не знаю, откуда он взялся, но я никогда не видел ничего подобного. Он ползает по стенам, как насекомое, и может пробивать людей сквозь бетонные стены». Афтон поднимает бровь, услышав описание мстителя. Он подумал, что, возможно, ослышался, но когда они повторяются, ему кажется, что мир складывается сам собой. «Эй, ты знаешь, как он себя называет?» Король кивает. «Да, этот парень, чудак, называющий себя Человек-Скорпион». Афтон насмехается, но зажимает рот, чтобы перекрыть нервный смех, грозящий вырваться наружу. «Чей Человек-Скорпион? Он ведь не бегает в облегающем красно-синем костюме?» Мужчина пожимает плечами. «Нет, ничего такого глупого. Он носит желто-зеленый бронежилет и маску». Афтон останавливает себя от фейспалма и выпускает длинный вздох. «Хорошо, я попытаюсь встретиться с этим парнем. Знаете, где он работает?» Парни говорят, что он избивает бандитов в северо-восточных трущобах. Хотя, возможно, это просто слухи. Афтон кивает. «Есть что-нибудь, что я должен знать, прежде чем отправиться в путь?» Он не собирается волшебным образом вытаскивать хвост скорпиона из своей задницы или что-то в этом роде. Король качает головой. «Я никогда не слышал, чтобы он делал что-то этакое. Но я бы поостерегся, Должно быть, по какой-то причине он называет себя Человек-Скорпион. Автон покидает королям, легко толкая ворота, открывая их своей силой, усиленной силовой броней, прежде чем ступить на Фрисайд. Очевидно, его присутствие привлекает внимание всех, даже нескольких патрулирующих солдат НКР, но никто не осмеливается преградить ему путь. Несомненно, слухи о том, что произошло в форте, дошли даже сюда. Он натягивает большой капюшон на свой кожаный пыльник и направляется прямо в трущобы. Из-за времени суток не так много головорезов на улице, но если их число меньше обычного, это не значит, что они исчезли. Он обходит трущобы пару раз, присматриваясь к любому движению, но не замечает своей цели. Либо его избегают, либо у подделки Человека-паука нет причин раскрывать себя. Автон честно ставил на последнее, а значит, ему нужно было придумать причину. Глава 476. Злодей победил. Автон оглядывает окрестности и в конце концов замечает химического наркомана, распростертого на полу. Он подходит и подталкивает парня своей металлической ногой, стараясь не поранить его невероятно острыми лезвиями, торчащими из сапог. «Эй, ты очнись! Еще 5 минут. Автон слегка наклоняется и бьет человека по голове, делает это так легко, как только может, но в итоге получает удар, равный удару обычного человека. От удара голова наркомана мотнулась в сторону, глаза быстро открылись, и он повернулся лицом к нападавшему. Только чтобы пискнуть от страха, когда он посмотрел на Автона, красные огни его глаз и тени выглядят как точное изображение смерти. «Ты очнулся, пожалуйста, не трогай меня, у меня есть 10 крышек, возьми их, оставь меня», — восклицает мужчина, быстро отшатываясь назад и выбрасывая 3 колпачка из кармана. Автон вздыхает, его звук странно напоминает респиратор Дарта Вейдера. Он умиротворяюще поднимает руки вверх. «Я не хочу причинить тебе боль. У меня вообще-то есть для тебя работа», — заявляет он, пока наркоман медленно успокаивается. 10 минут спустя. «Ах, вор, помогите, меня грабит кто-нибудь!» Ревет страшный голос во всю мощь своих легких, и этот звук проносится через почти все трущобы. По опустошенным и разрушенным крышам мчится фигура, пока в конце концов не находит переулок, откуда доносился голос. Перегнувшись через карниз, он видит грязного оборванца, которого держит за шею вооруженный огромный человек в странном кожаном плаще. Не теряя времени, он прыгает со своего места на стену напротив, его руки прилипают к ней, как у Гиккона, и он начинает ползти к своей цели. Как только он оказывается достаточно близко, он врывается в действие, отпрыгивает от стены и посылает летящий удар ногой в затылок крупного мужчины. Мужчина слегка поворачивает голову, открывая светящиеся красные глаза. Атака проходит без последствий, но Человек-Скорпион понимает, что что-то не так, так как мужчина не сдвинулся ни на дюйм после удара. Его удара должно было хватить, чтобы расколоть бетон, но ничего не произошло. Он приземляется на значительном расстоянии от своей цели, но с удивлением наблюдает, как крупный мужчина бросает жертву и швыряет в него небольшой мешок с крышками. «Хорошая работа, и постарайся привести себя в порядок ради Бога», — говорит низкий, слегка приглушенный голос. Мужчина быстро убегает, а крупный мужчина поворачивается к Человеку-Скорпиону. «Ха, это действительно сработало. Я удивлен», — говорит он, слегка приоткрывая плащ, чтобы показать арсенал оружия и тяжелую броню под ним. «Что тебе нужно от меня, злодей?» Автон приподнял бровь под шлемом. «Этот парень играет или на самом деле?» Удар по голове был немного болезненным. Он, конечно, был сильнее, чем у любого из легионеров в форте. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы причинить ему вред. Однако это активировало выдержку. Выдержка. Он должен был признать, что у него было небольшое искушение подыграть ему, что-то вроде обратной ролевой игры антагониста. Эх, по-любому надо. Он широко раскинул руки. Муахахахахаха. Он утрированно указал пальцем на человека в трико. «Наконец-то мы встретились, Человек-Скорпион. И я, наконец, отомщу. Кто ты такой? Какая месть? Я тебе ничего не сделал. Месть за мою семью. Семью, которую ты не смог спасти». Человек-Скорпион выпрямляется. «Что? Правда? Мне очень жаль», — кричит он, и Автон готов поклясться, что глаза парня под маской слезились. «Нет, я шучу, гребаный ты клоун», — отвечает он, не играя с моими чувствами. Внезапно восклицает он, прыгает на стену, отпрыгивает и пытается нанести еще один удар ногой по голове Афтана. Афтан просто ловит ногу и с размаху бьет супергероя в стену, создавая ироничную паутину трещин от удара. Он продолжает, разбивая парня об пол, стену, снова пол, а затем, что удивительно, стену. Через минуту после этого Афтан опускает парня на пол. Они не шутили, что ты сильный. Обычный парень стал бы слякотью в такой момент, заявляет он и использует живую анатомию, чтобы посмотреть, каковы на самом деле показатели парня. Человек-скорпион. Здоровье. 40%. Выносливость. 34%. Пу. 21. Сила. 9. Восприятие. 6. Выносливость. 10. Харизма. 5. Интеллект. 6. Ловкость. 10. Удача. 2. Свойства. Псайкер. Дает сверхъестественные способности за счет удачи пользователя. Радиоактивный скорпион. Позволяет пользователю взбираться на что угодно и дает огромные бонусы к физическим характеристикам, плюс 5 к силе, выносливости и ловкости. Дает сверхчеловеческую регенерацию. Жидкости, производимые пользователем, также радиоактивны. Сломанная спина. Позвоночник искалечен. Сломанные руки. Руки искалечены. Сломанные ноги. Ноги искалечены. Сломанный череп. Голова искалечена. Сломанные ребра. Грудь искалечена. Упс. Пробормотал Пфтон, не понимая степени ранения мужчины. Он подталкивает его ногой, добиваясь от него болезненного стона. «Эй, ты в порядке?» «Уррррррррх». «Да, нет, он не в порядке», — бормочет Афтан. «Эй, смотри, здоровяк завалил того урода в маске. Давайте покончим с ним», — кричит голос сзади Афтана, и, повернувшись, он видит небольшую группу головорезов, быстро приближающихся к нему. Афтан вздыхает. «Вы что, ребята, тупые, что ли?» — бормочет он, доставая с бедра ультрацепной меч и активируя его. Фиолетовое лезвие освещает переулок, а зубья начинают быстро колебаться взад-вперед. «Ау, черт, это все, что они успевают сказать, прежде чем Афтан врезается в них». Звук пилы. «Помогите, о боже, кто-нибудь, умоляю, шу». Пару секунд спустя Афтан остался стоять среди множества полностью уничтоженных трупов, осматривая свое оружие на предмет зазубрин, царапин или неисправностей. Очевидно, его уже тестировали, но он хотел убедиться, что оно готово к тому, чтобы резать людей на куски. Не найдя никаких повреждений, Афтан усмехнулся. «Мне чертовски нравится эта штука. Уррррх. А да, ты все еще здесь. Хм». Пробормотал Афтан. Ванграффы наверняка захотят получить доказательства его смерти. Но Афтана больше интересовала физиология человека, чем что-либо другое. Он знал, что Дала обмажет кремом свой мозговой купол, если он позволит ей осмотреть человека-скорпиона. Кивнув самому себе, он убирает маску человека, открывается удивительно молодое, похожее на латиноамериканца лицо. Затем он надевает ее на одного из неповрежденных бандитов и отрубает ему голову. После этого он позволяет Никс найти координаты этой точки, а затем телепортирует человека-скорпиона в мозговой центр с запиской, прикрепленной к его лбу. Ну, вот и все. Глава 477. Глава 477. Афтан топает по дорогам Фрисайда, люди быстро уходят с его пути, в его руке зажата голова в маске, которая, похоже, принадлежит человеку-скорпиону, новому мстителю, который помогал людям. Видимо, теперь этому пришел конец. К сожалению, его продвижению помешала небольшая группа солдат НКР, которые перехватили его. Афтан Паркер, вы арестованы за многочисленные преступления, включая поджог, вандализм, убийство и предательские действия. Афтан поднимает бровь под шлемом. И вы, ребята, собираетесь меня арестовать? Да, спрашивает он, любопытствуя, что, собственно, они ожидали здесь увидеть. Лидер быстро качает головой. Нет. Процедура просто требует, чтобы мы поставили вас в известность. Если это все, то нам пора идти, стыдливо говорит мужчина и уходит под недоверчивыми взглядами других жителей Фрисайда. Хм, хорошо, пробормотал он, продолжая идти вверх по дороге. Он только что прошел мимо казино Атом и теперь подходил к серебряной лихорадке, чтобы получить свое вознаграждение за работу. Охранник, стоящий перед ним, как будто уменьшился под тяжелым взглядом Афтана. Не каждый день на тебя смотрит человек, похожий на Терминатора. Стоп, остановиться, мне нужно закончить работу. Афтан заявляет, держа голову человека-скорпиона. Если ты не хочешь, чтобы я объяснил твоим боссам, почему им нужно нанять еще одного швейцара. «Подожди здесь», — говорит мужчина, прежде чем быстро войти в серебряную лихорадку и звучно запереть за собой дверь. «ТЧ». Автан щелкнул языком, гадая, как долго они заставят его ждать здесь. «Подайте на пропи, отвали», — прорычал Автан, заставив нищего попятиться назад и быстро убежать. «Чертовы наркоманы! Клик, клик, клик». Дверь открывается, и появляется группа мужчин в боевой броне, нацеливших плазменные винтовки на голову Эфтона. Среди них швейцар, а также незнакомая женщина. Единственное, что он мог сказать, это то, что она определенно не была красавицей. Тусклая загорелая кожа, редеющие волосы с почти лысой головой, скорее всего, от радиационного отравления или чего-то в этом роде, и низко надетая куртка, открывающая довольно неприятный вид на ее декольте. «Если вы собираетесь стрелять, то лучше сделай так, чтобы убить». Автан бросает вызов. Если его ударит в лицо всеми этими выстрелами, его лицо, вероятно, расплавится от жара, но это зависит от того, будет ли он стоять и позволять этому случиться. «Должен сказать, мистер Паркер, вы работаете быстрее, чем ожидалось. Терринс еще даже не вернулся, а вы уже закончили работу». Она жестом показала на голову в его руке. Автан пожимает плечами. «Что я могу сказать? Эффективность – мое второе имя». Она кивает. «А Вера – мое. Покажи мне его», – просит она, жестом указывая на охранника. Автан передает все еще капающую голову мужчине, который показывает ее женщине, словно трофей. Она хватает желто-зеленую маску мстителя и поднимает ее, открывая покрытое шрамами и отметинами лицо бандита, которого он встретил в переулке. «Хм, он выглядит иначе, чем я ожидала. Определенно не похож на супергероя, а скорее на неудачливого химика-аддикта», говорит она, оценивающе оглядывая голову. «Сюрпризы бывают всех форм и размеров. Полагаю, вы мой настоящий работодатель». Терринс сделал большое дело, чтобы разделить серебряную лихорадку и ванграфов, но мы оба знаем, что все не так просто. «Ну, мы изо всех сил стараемся обходить эту информацию стороной. Кстати, я Глория Ванграф. Приятно познакомиться с самым разыскиваемым человеком в Махове», говорит она, отмахиваясь от охранника, держащего голову, и протягивая руку в сторону Эфтона. Он пожимает ее, стараясь не раздавить ее хрупкую руку в своей хватке. «Похоже, моя работа здесь закончена. Я уже пришел к некоторым соглашениям с Терринсом, так что я позволю ему доложить, какой должна быть моя награда. Если больше ничего нет», он замялся, давая Глории время подумать. Она покачала головой. «Вовсе нет, но в следующий раз я попрошу вас пройти через черный выход. Мне не нужно внимание, которое привлекает ваше присутствие. До свидания, мистер Паркер, надеюсь увидеть вас снова относительно скоро», говорит она, поворачивается и уходит дальше в магазин. Автан кивает и тоже уходит, направляясь к воротам тем же путем. Он был уверен, что встреча прошла хорошо. Конечно, она не могла видеть выражение его лица через шлем, поэтому было бы ужасно трудно сказать, лжет он на человеке-скорпионе или нет. Похоже, она купилась на эту историю, так что пока человек-скорпион не вернется, его отношения с ванграфами должны быть стабильными. Пока, вернувшись на большую гору, он направился прямо к камерам, где должен был содержаться человек-скорпион. Проходя мимо камер, он будет Цезаря, нажимая на кнопку электричества, просто ради шутки. Вскоре он добрался до камеры, где на полу лицом вниз лежал бессознательный человек-скорпион, а Дала уже ждала снаружи, разговаривая с Гладос о каком-то проекте. Хотя было очевидно, что Дала пустила бы слюну при виде их нового гостя, если бы у нее хватило на это желез. «Итак, что ты думаешь о нашем госте?» — поприветствовал он. «Новый плюшевый мишка, это замечательно. Образец, который ты привел, загадочный, но элегантный. Ты позволишь мне рассмотреть его более подробно?» Автан покачал головой. «Препарировать? Нет. Честно говоря, я думаю, что хочу добавить его к нашим силам. Сверхсила, выгодные мутации, когда мы соберем все данные о нем, я думаю, он будет идеальным дополнением», говорит он, скрестив руки, после чего смотрит на Гладос. «Как далеко продвинулся проект, о котором я просил?» Глава 478. Глава 478. Джордж из бетонных джунглей. «Бомбы, что активируется мысленно?» — спрашивает Гладос. Автан кивает, но поднимает бровь, услышав название. Возможно, ему следовало уточнить, чего он хочет. «Имплантаты, вместе с помощью доктора Зеро, доктора Далы, доктора Мёбиуса и Автодока, названного. МИДДИ, почти завершены. Осталось только провести полевые испытания, для которых нужны пленники не из числа гулей или лоботомитов. Наши нынешние заключенные не способны к правильному, логическому мышлению и, как следствие, непрактичны или потенциально бесполезны в этом предприятии. Мозговой центр просит вас приобрести больше испытуемых. Действительно, с плюшевым мишкой, у которого нет начинки, не так много можно сделать, Дала добавляет сбоку. Автон кивает и потирает довольно густую щетину, которая осталась неухоженной на его лице. Я могу придумать пару мест, которые не повредит ни моим, ни чужим чувствам. Я уверен, что никто не будет скучать по каннибалам, но я сомневаюсь, что их количество стоит того, чтобы тратить усилия на их поиски. Пробормотал он. Хм, преступники тоже могли бы сработать, но поскольку исправительное учреждение НКР практически уничтожено, их просто негде держать, а значит, вас либо арестуют и заставят выполнять общественные работы, либо прямо казнят, или отправят обратно в Новую Калифорнию, что требует слишком много ресурсов, чтобы широко использоваться, говорит он, больше для себя, чем для чего-то еще. Создатель, у наших врагов большое количество людей, обозначенные организации, НКР, Братство Стали и Легион, все они могли бы стать подходящими подопытными, заявляет Гладос. Автон качает головой. Нет, это привлечет слишком много внимания, НКР и Братство сразу же заметят пропажу своих членов, и это еще не говоря о возможной реакции моих компаньонов на это. Легион, может, и не заметит, но я все же не хотел бы начинать эксперименты над невинными людьми. Он смотрит на Далу. Не думай, что я забыл, что ты сделала с Кристин, да и со мной тоже. Дала ничего не говорит и просто молча парит в ожидании его решения. Автон даже не уверен, чувствует ли она хоть каплю раскаяния за то, что сделала. Возможно, ущерб, нанесенный Биагилем их разуму, уже слишком велик. В любом случае, ему нужно было больше подопытных, не только для этого проекта, но и для многих других. Хм, мы могли бы использовать это, не так ли? Дала, как продвигается твой маленький проект? ДНК моего медвежонка пока стабильно. Ручная деградация для имитации возраста тоже работает правильно. Осталось только соединить и интегрировать память. Самая опасная часть операции, объясняет она. Автон кивает сам себе. Что ж, я искал что-то, что могло бы оправдать наши планы, и наша потребность в подопытных вполне может быть ответом. Дала, Гладос, сосредоточьтесь на проекте ЦР-01, а я займусь началом переговоров, не сомневаюсь, что они будут в восторге. Что касается нашего гостя, обращайтесь с ним уважительно и постарайтесь не быть слишком навязчивыми, нам нужны данные и потенциальный союзник, а не мертвый мутант, которому нечем похвастаться, заявил он, повернулся и ушел, оставив двух роботов. В другом месте, Томе, Вероника и Аня почти достигли территории бомбистов. Перед ними было шоссе, ведущее вверх по холму и между небольшими ущельями, но, судя по многочисленным знакам «поверните назад», впереди смерть, смерть с неба и война уже здесь. Продолжать путь без подготовки было бы плохой идеей. Очевидно, что Вероника оставила свою силовую броню для этой затеи, так как появление у чужих ворот в полном вооружении и броне – это, по сути, объявление войны. Бомбисты могут быть изоляционистами, но они, несомненно, уже слышали о действиях Автона по радио. Легион приложил немало усилий, чтобы заявить, что технология Автона представляет опасность для всех. НКР проецировали похожие настроения, но были менее пылкими, в основном из-за того, что они сами восстановили некоторые доспехи братства. Когда группа достигла границы территории, они заметили пожилого джентльмена в относительно хорошей одежде. Кардиган поверх красивой рубашки и джинсы. Все это, казалось, было лишено грязи и пыли, которые производит пустыня. «Привет, вам троим стоит дважды подумать, прежде чем отправляться сюда дальше, последний парень, который пытался пару дней назад, все еще там, видите?» Он жестом указал на груду кровавой, обгоревшей плоти недалеко от границы. Кто бы это ни был, он не успел пройти так далеко, прежде чем его разнесло на кровавые куски. Тмия покачала головой. «Спасибо за предупреждение, но мы справимся сами, без проблем. Кстати, меня зовут Джордж. Честно говоря, дорогая, было бы жаль видеть, как такие милые дамы умирают так ужасно, так что как насчет этого? Вы платите мне, скажем, 800 крышек, и я расскажу вам, как избежать этих бомб».